Глава 8. Игорек открыл глаза и с удивлением обнаружил, что лежит на старом матрасе, на грубо сколоченной из старых досок кровати. Стоял полумрак. Мальчик оказался в небольшой комнатке с одним единственным крошечным окошком, располагающимся практически под потолком, через которое едва-едва пробивается тусклый свет. К бревенчатой стене напротив большими болтами было прикручено ржавое металлическое кольцо толщиной с палец взрослого мужчины. К кольцу была привязана толстая плетеная веревка, свободный конец которой, как свернувшаяся змея, двумя скрученными петлями лежал на земляном полу. Покрутив головой в разные стороны, мальчик сделал еще одно неприятное для себя открытие. Голова очень сильно болела и кружилась, а еще его дико тошнило. Как только приступ тошноты отступил, Игорек первым делом сделал попытку вспомнить, каким образом он попал в это место. Вспомнить оказалось мучительно трудно, поскольку, как ни напрягал Игорек свою память, все попытки так и не увенчались успехом. Он ничего не помнил после того момента, как упал во враг. Превозмогая головную боль и тошноту, он с большим трудом поднялся с кровати и, шатаясь, подошел к дощатой двери. Игорь попытался ее открыть, но та не поддалась. Мальчишка заглянул в широкую щель между дверью и наличником. Его взору открылся просторный деревенский двор с бревенчатым домом, который, судя по всему, находился совсем рядом с тем строением, в котором он был заперт, не более чем в 10 метрах. А еще он увидел какого-то бородатого человека, одетого в охотничий костюм защитного цвета. Тот, сидя на пне, неспешно точил большой увесистый топор и периодически свистом отдавал кому-то команды. Сначала Игорь подумал, что он отдает команды собаке, но лая слышно не было. Вместо этого то справа, то слева, в зоне, недоступной его обзору, раздавались странные хрюкающие звуки и приглушенный топот копыт. Загадка раскрылась внезапно, когда перед дверью строения, где сидел Игорек, вдруг возникла мохнатая морда с огромным черным пятаком и стала силой толкать дверь своим носом. Она появилась настолько неожиданно, что мальчик не успел даже испугаться и все так же продолжал смотреть в щелку. Вновь раздался свист, и так же мгновенно, как и появился, кабан исчез из поля зрения. Спустя некоторое время послышались тяжелые шаги. Звякнул засов, и дверь открылась. На пороге сарая стоял тот самый высокий, бородатый, похожий на гориллу человек. Схожесть с названным приматом ему придавали некоторая сутулость при широкой грудной клетке и длинные руки, свисающие практически до колен. В правой руке мужчина держал топор. Скалясь щербатым ртом, человек пристально смотрел на мальчика. «Ну что, птенчик, проснулся? А я уж думал, ты сильно расшибся. Ты откуда такой взялся, пионерчик?» В игриво-агрессивной манере начал задавать вопросы незнакомец и тут же, не дожидаясь ответа на свои вопросы, продолжил. «Вон, Борька с Генкой тебя сразу учуяли. Они у меня сторожа, лучше любой собаки. Дом охраняют, чужих не пускают, а если что, то и глотку могут перегрызть», — проговорил жутковатый человек и гортанно засмеялся над собственной шуткой. У Игоря от страха моментально похолодели руки и подкосились ноги. Мальчик замер на месте, побледнел, задрожал всем телом. У него снова закружилась голова, и чтобы не упасть, он схватился рукой за дверной косяк. «Да ты не боись, малец, они тебя без моего приказа не тронут. Я еще раз спрашиваю, кто ты такой?» — задал мужчина вопрос, на этот раз уже угрожающим тоном. «Меня зовут Игорь Петров, я из пионерского лагеря «Динамовец», я сегодня утром в лесу потерялся», — жалобно начал Игорек, уже собираясь плакать. «Понятно. Значит, это я твоих дружков сегодня в лесу видел. А что же вы такие смелые, в лес пошли, а кабанов не боитесь? У меня вот позавчера вечером кабан Петька из загона сбежал, проломил забор и ушел в лес. А он хоть и молод еще, но выглядит почти как взрослый вепрь. Да и характер у него дурной. Злой он, Петька, вот и взбесился. А иначе чего он забор мне поломал да ушел?» Продолжал рассуждать сам с собой незнакомец. «Вот наточу топор, да пойду сейчас забор ремонтировать». Произнеся это, он почему-то подмигнул Игорю. «А потом и тобой займусь. А пока сиди тут, в сарае, и носу не показывай. А то, знаешь, Борька с Генкой шутить не любят». Мужчина небрежно отпихнул паренька назад и резко захлопнул дверь перед самым его носом, после чего задвинул снаружи засов. Игорь был в тихом ужасе, совершенно не понимая, что происходит. Ноги мальчика больше его не слушались, и он в бессилии плюхнулся на кровать. Ему было очень-очень плохо и страшно. Этот бородатый человек перепугал его до смерти. От накатившего чувства жалости к самому себе Игорь начал тихонько плакать. Слезы крупными каплями падали на земляной пол сарая, образуя крохотные лужицы. Мальчик смотрел на них, и жалость к себе и своему положению усиливалась. Он безвольно свесил голову, нагнулся вперед и хотел закрыть лицо руками, чтобы разрыдаться в полную силу. Но вдруг его внимание привлек какой-то маленький предмет на полу. Игорь присмотрелся. Это был маленький медный крестик, и валялся он в непосредственной близости с дощатой кроватью, на которой Игорь сидел. Крестик тускло поблескивал в темноте. Ребенок протянул руку и поднял его. Хотя Игорек был пионером, ему вспомнились слова его бабки Просковьи. Та всегда повторяла внуку, что если бы не ее нательный крестик, то во время войны и оккупации она непременно погибла бы. Старая женщина свято верила в помощь Бога. Обычно Игорь не разделял религиозных взглядов старой бабушки, но в эту минуту он был готов согласиться на любую помощь. Поэтому он, не раздумывая, поднес медный крестик к губам, закрыл глаза и тихо прошептал. «Бог, если ты есть на свете, спаси меня, пожалуйста». Возможно, это было просто совпадение, а, быть может, действительно Бог услышал просьбу мальчика, но внезапно до него донесся звук. Вначале он был едва заметен, но с каждой секундой становился все более громким и четким. Этот звук мальчишка не мог спутать ни с чем. Это был звук приближающегося автомобиля. Машина въехала во двор. Игорек быстро, как только мог, поднялся на ноги, все той же шатающейся походкой подошел к двери сарая и прильнул одним глазом к смотровой щели. Во дворе стоял милицейский УАЗик. Из него выбрался человек в милицейской форме и тут же принялся крутить головой по сторонам, словно кого-то высматривая. Мальчик его сразу узнал. Это был его сосед из родного поселка, дядя Вася. От радости паренек подпрыгнул на месте, хотел было закричать, но осекся и замер, и на то были веские причины. Едва участковый, осмотревшись, увидел хозяина, как тут же из-за угла дома выскочили два крупных кабана и набросились на милиционера. Животные первым делом попытались сбить его с ног ударами огромных пятаков, но Кутепов, будучи мужчиной крепкого телосложения, устоял на ногах, хотя его немного отбросило назад. Ни медля, ни секунды участковый достал из кобуры пистолет, снял предохранитель и выстрелил вверх. Испуганные громким выстрелом кабаны бросились в разные стороны и тут же, размахивая своими длинными руками и издавая на ходу громкий свист, к блюстителю порядка подбежал бородатый мужчина с топором в руке. «Василий, не надо! Не надо! Они же почти домашние! Я их с поросячьего возраста сам растил, а не мои сторожа!» — услышал Игорек через дверь хриплый голос бородача. Старший лейтенант спрятал оружие в кобуру и обратился к гориллообразному человеку. «Олег, ты что, срок захотел? Совсем, я смотрю, ты тут распоясался. Кабанов уже во дворе держишь!» Грозно начал участковый, но быстро вспомнил, зачем приехал, немного успокоился и продолжил. «Послушай, у нас в районе два ЧП. Вчера кабаны растерзали около станции девушку. Я к тебе приезжал, хотел с тобой поговорить, но не застал тебя дома. А сегодня из пионерского лагеря пропал ребенок. Самовольно ушел в лес и потерялся. Уже организованы поиски, но нам нужна твоя помощь». Егерь, а это был именно он, почему-то тяжко вздохнул и, вытянув руку в сторону сарая, указал на место заточения Игоря Петрова. «Там он. Я уже его нашел. Точнее, он меня. Ну, короче, иду я домой из леса и вижу, в моем овражке мальчонка без сознания лежит. Я его взял на руки, да в мою летнюю спальню отнес. На кровать уложил, чтоб в себя немного пришел. А дверь сарайчика на засов закрыл, чтоб мои зверушки, Борька с Генкой, его, значит, не напугали. Уже собирался к тебе ехать, да вот решил забор сначала поправить. У меня, Василий, мой третий кабан, Петька, взбесился. Я предполагаю, что его лиса бешеная покусала. Уж 5 дней, как сам не свой. На всех кидается, даже на меня клыки направляет. Они у него, знаешь, какие длинные выросли, как у слона бивни». И егерь залился жутковатым хриплым смехом. Не став дальше слушать Хорькина, Кутепов подошел к сараю, отодвинул засов и открыл дверь. Из полумрака на участкового посмотрели испуганные мальчишечьи глаза. «Ну что, беглец, выходи», – скомандовал он, – «и марш ко мне в машину». С виноватым видом, пошатываясь, Игорь вышел из сарая и так быстро, насколько хватало сил, заковылял в сторону милицейского УАЗика. Участковый вернулся к разговору с егерем. «Олег, а твой Петька мог напасть на девушку около станции?» «Да запросто! Я же говорю, взбесился Петька! Стал нападать на все, что шевелится! Даже Борька с Генкой от него прятаться стали!» Без тени сомнения ответил Хорькин. Кутепов открыл кожаный планшет и достал оттуда осколок кабаньего клыка. «Может быть, это его клык?» Егерь взял в руки клык, повертел его и утвердительно кивнул. «Очень похож на Петькин. Размерчик его. А насчет этих кабанов ты не беспокойся. Они у меня не агрессивные. К осени я их в лес выпущу», – заверил участкового Хорькин. «Ну, спасибо и на этом». Милиционер хотел было уже уйти, но кое-что его остановило. Постояв в задумчивости пару секунд, старший лейтенант вновь повернулся к егерю и задал еще один вопрос. «Олег, а ты ешь сырое мясо?» «Есть такое», – смутившись, ответил Хорькин. Он хотел добавить что-то еще, но Василий его уже не слышал. Он быстрым шагом направлялся к своей машине. Кутепов ловко забрался на водительское сиденье, и автомобиль взял курс на пионерский лагерь. Всю дорогу Игоря сильно тошнило, но мальчишка держался как мог. Уже практически в воротах пионерского лагеря он все же не сдержался, и его обильно вырвало. Чтобы не испачкать сиденье милицейской машины, мальчик встал на колени и уперся руками в грязный пол, на который его и стошнило. Почувствовав облегчение, Игорь уже хотел было разогнуться, но внезапно ощутил какой-то предмет под ладонью правой руки. Посмотрев вниз, мальчик увидел тот самый маленький медный крестик. Получается, все это время он держал его в кулаке, абсолютно этого не замечая. Не задумываясь, Игорек поднял крестик с пола и сунул его в карман штанов. «Эх, Игорь, всю машину мне уделал. Кто ж теперь мне мыть ее будет?» Развернувшись и глядя назад с водительского места, сокрушался Кутепов. «Дядя Вася, извините меня, пожалуйста, я не специально», – жалобно проголосил мальчишка. «Да ладно, папка твой потом помоет», – ответил участковый, потрогал свою верхнюю губу и как-то неподоброму посмотрел в зеркало заднего вида. Ничего не поняв из слов дяди Васи, Игорек поспешно выбрался из машины и с понурым видом побрел в сторону домика директора пионерского лагеря.